Глава 7. Я хотела подслушать, о чем будут разговаривать администратор и детектив, но в холл отеля вошла та, кого я меньше всего ожидала здесь увидеть. «Урсула?» — прошептала одними губами, уставившись на мачеху. Так, к слову, меня пока не заметила. Следом за ней шел мой отец, и я невольно улыбнулась на миг, забыв о своих проблемах. «Папа! Все такой же молодой, светлый, источающий флюиды добра. Но в этот раз он был чем-то обеспокоен. Не глядя по сторонам, Урсула с моим отцом пошли по широкой лестнице наверх». «Что случилось?» Закончив оформлять нас, повернулся ко мне Рейджен. «Ты будто призрака увидела». «Почти», — прошептала, чувствуя, как по спине пробежал озноб. «Мачеха, с отцом они здесь?» «Интересно», — задумчиво протянул Рейджен. «Твоя мачеха, наша парочка и...» «Я заметил несколько знакомых лиц, пока мы шли в отель». «Что-то намечается, раз в этот городок стекаются ведьмы и ведьмаки со всей страны. И, боюсь, мы с тобой знаем что». «Вы хотите сказать, что Урсула может быть замешана в этом ужасном плане по открытию вра...» «Молчи», — шикнул на меня детектив. «В номер. Шуруй своей задничкой, пока я не придал ей ускорение». Рейджен легонько подтолкнул меня к лестнице, а сам, кивнув застывшему возле стойки служащему отеля, указал на наши чемоданы. Тот молча взял вещи и бесшумно последовал за нами. «Идеальная муштра или боязнь перечить ведьмаку? Отчего-то мне стало казаться, что в этом городе все отлично понимали, кто такие ведьмы и ведьмаки, и были знакомы с ними не понаслышке». Лишь войдя в номер, я вспомнила, что так и не услышала решения Рейджена по поводу спальных мест. И вздохнула с облегчением, увидев две односпальные кровати, разделенные квадратной тумбочкой с небольшой лампой на ней. Когда служащий положил наши вещи на пороге и, дождавшись чаевых, оставил нас одних, Рейджен повернулся ко мне и сказал: «Что ж, я так понимаю, встречаться с мачехой и отцом ты не планируешь». Я кивнула, уж чего-чего, а пускаться сейчас в оправдание я не собиралась. «Значит, без меня из номера ни ногой. Сиди тут, я на разведку». «А тут не опасно?» — во мне заговорил проснувшийся после недолгого сна страх. «Демоны...» «Здесь слишком много ведьм на квадратный метр, малышка», — усмехнулся Рейджен. «И у тебя есть защита от Арчи. Если не будешь глупить и заниматься самодеятельностью, тут ты в безопасности». «Точно», — уточнила я, а Рейджен страдальчески закатил глаза. «Сейчас для твоего успокоения поставлю дополнительную защиту и больше не задерживай меня, у меня много дел». Я кивнула, хотя и не хотелось оставаться одной в номере. Понимала, что попасться сейчас на глаза Урсуле будет страшнее, чем встретиться с очередной красноглазой тварью. Рейджен открыл одну из сумок и достал оттуда небольшой пузатый флакон. «Я поставлю охранный контур на все помещение. Но окна все же без надобности не открывай и на балкон не выходи». Я уже устала кивать, поэтому просто моргнула. «Да-да, слушаю и повинуюсь». Ведьмак обошел весь номер по периметру, просыпая из флакона мелкий порошок. Наверное, что-то с солью. Как известно, она отпугивает нечисть. Когда Рейджен закончил ходить по кругу, он заглянул в ванную комнату и туалет. С недаемое любопытством последовала за ведьмаком и увидела, что он также обсыпал края вентиляции и канализационные отверстия туалета и душевой. «А как же мне в туалет ходить?» — спросила, глядя на защиту, которую так легко смыть одним нажатием кнопки сливного бачка. «Я оставлю соль здесь», — усмехнулся Рейджен. «Постарайся не использовать всю за пару часов». Ох уж это снисходительное подтрунивание над моими физиологическими процессами. Когда-нибудь я ему отомщу. Только повод дал бы, а за мной не заржавеет. Закончив с манипуляциями, Рейджен ушел, пообещав вернуться через несколько часов. А я, чтобы не скучать, подключила мобильный телефон к зарядке и легла на постель, приготовившись бездарно потратить свободное время, ползая в интернете. Сначала я просто бесцельно перелистывала страницы, мысленно витая в облаках. Никак не удавалось сосредоточиться на чем-то одном. Сестра и ее странный спутник, эти до невозможности страшные врата в мир теней демонов, Рейджен. В моей голове вертелось столько мыслей, наслаиваясь одна на другую, перескакивая через одну и смешиваясь, что вскоре я приняла мудрое решение выключить телефон и попытаться просто полежать. Грех не использовать редкую возможность отдохнуть в горизонтальном положении на удобном матрасе и подушке, когда тело уже, кажется, превратилось в запасную деталь автомобиля. И тут вдруг телефон блинкнул, информируя о входящем сообщении. Открыв вкладку мессенджера, я замерла, не в силах сделать и вдоха. «Диана! Прости! И это все?» Я тут же набрала сестру, но после трех гудков она сбросила. Снова набрала, но в этот раз абонент уже был недоступен. Написала несколько сообщений, но они так и остались непрочитанными. «Убью!» — прорычала я, отбросив мобилку на кровать. «Ну что за человек такой? Что это за «прости» такое? За то, что сбежала, за то, что собирается уничтожить привычный для нас мир, за то, что подставила, или, не дай боги, с жизнью прощалась и решила таким образом облегчить чувство вины, покаявшись в своих грехах?» От последнего предположения мне стало дурно. «Нет, этого не может быть. Диана хоть и дурная на всю голову, но сводить счеты с жизнью не станет, по крайней мере, по доброй воле. Но кто там знает, что за ведьмак с ней рядом, и каково его влияние на мою бестолковую сестру?» Я вскочила с постели и начала нервно мерить шагами комнату. Рой мыслей ускорил свой хоровод, грозя окончательно свести с ума. Щелчок двери заставил меня вздрогнуть и остановиться прямо посреди номера. «Анна?» — увидев меня, растерянно позвал Рейджен. «Что-то случилось?» «Все так очевидно?» — усмехнулась я, но тут же поникла. «Диана, она мне написала!» Проще всего было показать сообщение, и я молча протянула детективу свой телефон. «Хм», — промычал Рейджен, задумчиво прокручивая нашу короткую беседу с сестрой. «Любопытно. Есть мысли, к чему она это написала?» «Ты лучше знаешь свою сестру», — криво усмехнулся ведьмак. «Но подозреваю, что в королевстве радужных пони, где обитала твоя сестра все эти дни, наконец-то разразилась буря». «Они поругались?» «Не обязательно. Но краткий проблеск сознания все же случился. Правда, всего лишь проблеск, раз больше на контакт она не выходила, или...» «Я похолодела. Может, Диана и хотела ответить, может, ей просто не дали? Мы можем проверить, все ли с ней в порядке?» — спросила, облизывая пересохшие от нарастающей паники губы. «Да, конечно, только придется дождаться ночи, если ты не хочешь встретиться в коридоре с родителями». «Вы их видели?» «Да», — Рейджен снова кивнул. «И судя по тому, что я слышал, у них здесь дела, так что, боюсь, скрываться тебе придется до самого затмения». Я вздохнула. Может, стоило подыскать другой отель? Хотя... Я посмотрела на Рейджена и сама себе ответила. «Нет, он же меня за сарказме до смерти. Что ж, придется готовиться к роли затворницы. И за это потом я тоже спрошу с моей дорогой сестрицы. Хоть бы она была жива, дурочка безмозглая». Дни моего заточения погрязли в мерзком протяжном желе. Словно закинутая в желатин муха, я болталась в пространстве, не находя себе места, пока Рейджен с утра до вечера пропадал. Он заходил лишь на обед, проверить, не начудила ли я чего, и обновить запасы волшебной противодемонической соли. За несколько дней я успела так сойти с ума от скуки, что погрузилась в чтение электронных книг. Даже тревоги будто бы притупились, попав под магию нудных, бессобытийных дней. Лишь только ночи, когда детектив возвращался в номер на сон, скрашивали мое вынужденное затворничество. Рейджен приходил ближе к 8 вечера и, усевшись напротив меня за тарелкой жаркого или отбивной, начинал рассказывать новости. Как правило, ничего особо значимого, лишь мелкие организационные вопросы. «Сегодня обошел последние дома по периметру», — отламывая от хлеба кусок, сообщил ведьмак. «Обнаружил еще две точки, которые будут активировать на финальной стадии. Из хороших новостей доступ к точкам довольно простой. Деактивировать сможешь даже ты». «Я?» Даже отбивной подавилась. «Я же ничего не умею». «Я научу», — усмехнулся Рейджен. «Там проще простого. Главное, слушайся меня и никакой самодеятельности». «Ну да, ну да. Вот с последним у меня часто промашка выходит. Ну а что, я не виновата, что реальность постоянно вносит свои коррективы, вынуждая действовать не по плану, а по ситуации. Я возьму на себя самые опасные, труднодоступные точки. Не беспокойся». «И не думала», — проворчала я. Аппетит резко пропал. Когда я собиралась в эту поездку, даже близко не могла предположить, что меня заставят воевать с демонами и их почитателями. Я же не ведьма, в конце концов. Последняя сказала вслух. Рейджин широко улыбнулся. «Да, Анна, ты не ведьма. Но ты живешь в семье ведьмы, ты сестра ведьмы и...» Он вдруг совершенно неожиданно подмигнул мне. «И ты под защитой ведьмака. Не бойся, я не дам тебя в обиду». «Интересно, как?» — пробурчала я себе под нос. «И слону понятно, что деактивировать точки мы будем одновременно, а не двигаясь парой от одной к другой. А значит, и защищать меня в этот момент Рейджину будет весьма проблематично. Больше всего пугало, что я даже не знала, от чего именно меня так уверенно грозился уберечь мой ведьмак». «Мой?» — я мотнула головой. «Ну вот, снова совершенно не вовремя эти глупые мысли». Вспомнила первую ночь, которую мы провели в этом номере. Рейджин тогда вернулся со своей вылазки почти в полночь. Я места себе не находила, пугаясь каждого шороха, дергаясь на звуки проходящих мимо шагов. И вот он пришел, уставший, злой и очень хмурый. А еще от него пахло виски. И, приглядевшись, я заметила чуть покрасневшую скулу, будто Рейджина кто-то ударил. «Что-то случилось?» — спросила детектива, боясь услышать самое страшное. Вдруг он узнал, что Диана... «Встретил старого знакомого», — зло усмехнулся Рейджин, потирая щеку. «Вы дрались?» «Нет», — мотнул головой детектив. «По нему явно пришелся удар дружественного кулака. Ох уж эти мужчины!» «Больно?» — зачем-то спросила я, хотя уже знала, каким будет ответ. «Пустяки, ешь давай, меньше болтай». Я нахмурилась и немного обиделась. Я тут волнуюсь за него, а он в тарелку носом тычет. «Ну что за мужчина?» Доедали наш ужин мы в гнетущем молчании. Каждый думал о своем, пребывая в мрачном расположении духа. Меня так и подмывало узнать, что же случилось и почему его старый знакомый дал в лицо Рейджину. Но обида на резкие слова не давала пуститься в расспросы. А может, это было чувство самосохранения? Я решила, что попытаю счастье, когда Рейджин будет в хорошем настроении и расположен к доверительным беседам. Сегодня мне показалось, что этот момент настал, но только я открыла рот, чтобы спросить, как Рейджин опередил меня. «Иди мойся», — заметив, что я уже давно закончила есть и теперь бесцельно хлопаю вилкой пустую тарелку, сказал ведьмак. Судя по всему, допрос с пристрастием снова откладывался. Что ж, ничего, я упертая. Молча кивнув, я встала, убрала за собой посуду и поплелась в ванную, надеясь, что весь этот кошмар скоро закончится. Утром проснулась, а Рейджина уже не было в номере. Раздосадованная предстоящим днем тотального одиночества, я без аппетита съела завтрак, оставленный на столе, и лишь доев, заметила записку от детектива. «Послезавтра Диана и ее похититель будут в Сварго Прайзо». Я вздрогнула, как быстро, и успеет ли Рейджин подготовиться? Вздохнув, я убрала посуду на поднос и в этот момент услышала странное копошение за дверью. Оставив тарелки на столе, подошла к дверям номера и прислушалась. «Прошу прощения, я не хотела», — извинялся женский голос, очевидно, служащий отеля. «Ничего страшного, идите, я сам все соберу», — ответил мужской голос, очень приятный, низкий, бархатистый. Такие можно просто слушать, не обращая внимания на то, что говорит собеседник. Любопытство, впитанное с молоком матери, альтруистичное желание помочь человеку, попавшему в беду, и усталость от затворничества заставили меня мгновенно распахнуть дверь номера, забыв, что я вообще-то под прикрытием и прячусь от Урсулы. К счастью, в коридоре отеля были лишь двое. Высокий, статный, широкоплечий мужчина и горничная. Последняя выглядела слишком испуганной. Неужели у них такие зверские штрафы за малейшую оплошность? «Идите, все хорошо», — мягко повторил мужчина, глядя почему-то на меня. «Я не буду жаловаться». Только сейчас я заметила, что на бледно-бежевом ковре валялся раскрытый черный чемоданчик, а рядом рассыпалось множество мелких листочков. будто ураган пронесся по коридорам, оставив после себя этакий своеобразный бумажный снег. Девушка, метнув последний взгляд в сторону склонившегося над листками мужчину, испарилась, оставив меня и незнакомца одних. «Асмодей!» — протянув руку для пожатия, проговорил мужчина, обволакивая своим бархатным голосом, будто уютным пледом укрывая. «Анна!» — машинально ответил я, вкладывая руку в горячую ладонь. «Ух, какой мужчина! Настоящее пламя!» Я смотрела на него, как завороженная. Его черные, как смоль, волосы были идеально уложены, словно у самого модного денди. Саркастичные изогнутые брови идеальной формы, ровные аристократичные носы, припухлые губы, бездонные черные глаза, которые сейчас улыбались мне с легким снисхождением. Если бы я не была увлечена Рейджином, мое сердечко сбилось бы с ритма при встрече с подобным образчиком мужской красоты и притягательности. Моргнув, я поняла, что слишком долго пялюсь на нового знакомого. Робко улыбнувшись в ответ, наклонилась, чтобы помочь ему собрать разбросанные по коридору бумаги. «Что вы, я и сам справлюсь. Но спасибо», — мягко сказал Асмодей, но при этом так посмотрел на меня, что я решила задержаться и помочь. «Ничего страшного не случится, если 5 минут побуду в коридоре в шаговой доступности от нашего номера». «Мне несложно», — ответила я, собирая в стопочку белые листики. Любопытство заставило меня заглянуть в них, но я не поняла ни слова, написанного на аккуратных прямоугольничках. Язык, которым был исписан абсолютно каждый листик, был мне незнаком. «Если не секрет, что это за язык?» «О, это!» — Асмодей улыбнулся еще шире, принимая из моих рук стопку. «Это латынь!» «Я изучала латынь в университете», — я с сомнением покачала головой. «Это совершенно не похоже на то, что нам преподавали». «Потому что это истинная латынь». В глазах моего собеседника сверкнула и погасла какая-то дьявольщинка. «Древний исконный язык, древней магии». И хотя Асмодей поправился почти моментально, я заметила его запинку. «Магии?» — переспросила я, пытаясь понять, что же значила эта оговорка. «Я полагал, раз вы находитесь здесь и сейчас, вам знакома магия? Или я ошибся, приняв вас за ведьму?» Я тяжело сглотнула. Передо мной был очередной ведьмак. Уж не тот ли старый знакомый, который оставил след на щеке Рейджина? Если это так, детектив будет крайне недоволен тем, что я тут мило воркую с его давним другом. «Я не ведьма», — смущенно улыбнулась. «О, тогда прошу прощения, я не напугал вас?» Асмодей выглядел так, будто искренне беспокоился о моем самочувствии, и это было несколько неожиданно. «Нисколько», — поспешил успокоить мужчину. «Я хоть и не ведьма, но довольно хорошо знакома с ними». «Что ж», — улыбка на лице Асмодея стала шире. «Позвольте тогда пригласить вас на чашечку чая или кофе». «Не спешите отказывать, я ничего плохого не имел в виду. Здесь внизу есть отличное кафе, и вам не придется далеко уходить от вашего номера. Я заметил, что вы боитесь отходить далеко от порога». Я снова смутилась. «Ну что за мужчины? Все меня читают как открытую книгу. Не стоило бы отказаться, но я так устала от заточения. Рейджин обещал вернуться ближе к ночи, а Урсула... Кажется, я настолько измучила себя бесконечным ожиданием, что уже была готова к незапланированной встрече с мачехой. В конце концов, я могла придумать историю, по которой решила устроить себе мини-отпуск на несколько дней. А место... Ну, бывают в жизни совпадения. «Хорошо», — согласилась я и подала Асмодею последнюю стопку собранных листов. «Но только одну чашку кофе». «Договорились?» Довольно отозвался мужчина, и когда забирал свои листки, его пальцы скользнули по моим в нечаянной ласке. Или же специальной? Я даже вздрогнула, а по телу пробежали мурашки. Странная реакция на незнакомца, учитывая, что никаких особенных чувств я к нему не испытывала. Это как встретить на улице известного симпатичного актера. Трепет и восторг есть, но выпрыгивать из штанов не спешишь. Захлопнув аккуратный черный чемоданчик, Асмодей жестом пригласил меня присоединиться. Я лишь на миг задержалась у дверей номера, нужно было забрать ключ и удостовериться, что внутри все по-прежнему спокойно. Закрыв номер, я поспешила за новым знакомым вниз, по лестнице в холл. туда, где пряталось небольшое кафе при отеле. Мы устроились за небольшим круглым столиком, рассчитанным на двоих, и хотя я и сказала, что согласна лишь на одну чашечку кофе, Асмодей заказал мне еще и воздушное пирожное. «Примите в знак благодарности за вашу помощь, Анна», — сказал он, видя, что я собираюсь опротестовать его решение. Я вздохнула. Против галантности и вежливости невозможно устоять. Когда официант оставил нас одних, сервировав столик и принеся весь заказ, Асмодей взял свою чашку в руки и внимательно посмотрел мне прямо в глаза, будто пытался забраться в самую душу. «Скажите, Анна, что привело вас в этот городок в такие дни?» Чтобы выиграть себе время на ответ, я взяла свою чашку и пригубила кофе. Тот оказался слишком горячим, и я ожидаемо обожгла язык. Вышло совсем не так красиво, как я хотела. «Нелепая Анна, что еще скажешь?» «Осторожней, кофе горячий», — запоздало предупредил Асмодей. А я прекрасно поняла, что он разгадал мой бесхитростный маневр и со снисхождением ждал ответа. «Просто давно хотела посетить Сварго Прайзо. А что, это какой-то особенный город?» «Совпадение, значит», — усмехнулся Асмодей. «Однако, как причудливые игры судьбы». «О чем вы?» — переспросила я, не понимая, куда клонил мой новый знакомый. И снова осторожно пригубила кофе. Лучше бы я этого не делала. «Анна, что ты здесь делаешь?» — раздался голос, который я меньше всего ожидала услышать здесь и сейчас. Поперхнувшись, обернулась и встретилась с суровым взглядом, прожигающим насквозь. «Рейджен, какая приятная встреча!» — воскликнул Асмодей, а я почти физически ощутила, как воздух вокруг нас наэлектризовался. «Вот-вот рванет». Уж лучше бы это была моя мачеха, чем детектив. «Анна!» — несколько грубовато, игнорируя приветствие со стороны моего нового знакомого, повторил с нажимом Рейджен. «В номер! Бегом!» Если поначалу я испытывала чувство вины и муки совести из-за того, что нарушила запрет ведьмака, то после его слов захотелось вмазать ему аккурат по следу на скуле. Что за отношение ко мне, будто я его рабыня? Я вообще-то все еще была его нанимателем. «Я...» «Не ругай девушку, я пригласил ее в благодарность за помощь», — вступился за меня Асмодей. Я с трудом удержалась от улыбки, которая была бы не к месту, и лишь спровоцировала бы новую волну гнева, непонятно почему разбушевавшегося ведьмака. «А ты вообще молчи», — процедил Рейджин с раздражением. «Вернусь и с тобой поговорю. Анна...» Я вздохнула. Хоть и выглядела сцена весьма унизительно, да и посетители кафе начали на нас оборачиваться, но продолжать представление и радовать девак разборками я не хотела. Ничего, напомню позже детективу, что я не его послушная кукла, а живой человек, к тому же его наниматель. А пока... «Спасибо за кофе и угощение», — улыбнулась Асмодею и встала. Не глядя на раздувающиеся ноздри ведьмака, обошла его по дуге и вышла из кафе, не оборачиваясь. Даже встреть я в тот момент Урсулу, бурлящего внутри гнева, хватило бы на то, чтобы не только правдоподобно солгать, но еще попутно и наехать за попытки вмешиваться в мою жизнь. О да, Рейджен сильно меня довел своей грубостью. Мы молча поднялись в номер. Я прекрасно слышала тяжелые шаги детектива, отстраненно заметив, когда нужно, он умел передвигаться абсолютно бесшумно. Сейчас же Рейджин был настолько зол, что буквально выбивал подошвами пыль из мягкого ковра в коридоре, словно та была повинна во всех его бедах. Дверь с громким хлопком закрылась, отрезав нас от внешнего мира. В номере воцарилась гнетущая тишина, но лишь на минуту, а после... «Я же предупреждал, чтобы ты не покидала номер. Что непонятного в словах «не покидать»?» «Ничего страшного не случилось», — я пожала плечами. «Да и вообще, вы говорили сидеть в номере, чтобы не встретиться с Урсулой, а не категорически запрещали мне выходить. И вообще, с каких пор я стала вашей пленницей?» «С тех самых, Анна, пор, когда доверила мне спасение жизни твоей сестры и свою. Как, скажи мне на милость, гарантировать твою безопасность, если ты, наплевав на защиту, которую я для тебя регулярно обновляю, вышла шастать по отелю с демоном под ручку?» «Я... что?» Сначала я собиралась ответить претензиями на претензии, но последние слова Рейджина выбили у меня почву из-под ног. «Демоном? А ты, дурочка такая, думала, что твой новый приятель — человек?» Рейджин засмеялся с явной издевкой, а мне стало как-то еще больше не по себе. Демон? Но ведь он совершенно не похож на этих красноглазых чудовищ. Да и вообще, его глаза совсем не светились, а идеальная прическа не скрывала рожек. «Демон, Анна!» — устало вздохнув, повторил Рейджин. Больше он не смеялся. «Асмодей — один из демонов высшего порядка, князь. Разумный, имеющий несколько ипостасей, спокойно существующий как в человеческом теле, так и в первозданном обличье. Демон, основная задача которого — разжигать похоть, потворствовать низменным чувствам, доводить до плотского греха, разрушать семейные ценности и прочее. Теперь ты поняла, с кем так мило ворковала за чашкой кофе?» Я нервно закусила губу. Ответить Рейджину было нечего. Подняв на детектива взгляд, полный стыда и вины, всхлипнула. «Вот только слез не надо», — проворчал ведьмак, дернув плечом. «Ненавижу, когда женщины плачут».